Зашедшая еще одна медсестра, что стала помогать нас готовить к перевозке в приют, с легким смешком сказала: «Смотри, как орет, видимо, понравилось имя-то». Глава 4. Еще бы я не орал. Алаф и Ната Викс, это были мои работники-техники, и я не верю в такие совпадения. Меня закинуло в прошлое, однако в том материале, по которому меня учили, ничего подобного не было. Разве что обычно на зов уходит 2 полных накопителя, хватает заряда, а у меня 6 ушло, и зов с трудом пробился. Может, в этом причина, много силы нужно, чтобы отпарывать в прошлое? Да нет, чушь. Исследования ящеров показали, что путешествия в прошлое невозможны, в будущее не особо трудно, в прошлое точно нет. В одном случае такое возможно, если создавался протокол в параллельный мир. Хм, а ведь все сходится, зов с трудом пробился, но прокол сделал. А чтобы меня перенесло к телу, пришлось 6 полных накопителей использовать. Жаль, полет не помню, интересно было бы. Изнанку мира не видал, тогда бы точно знал. Значит, в том мире мне тела не нашлось. В параллельном подобрали, буду знать. Хм, получается, планету-полигон еще не нашли, если она тут существует. Да черт, чушь я несу. Между параллельными мирами, существование которых ящеры доказали, и скорее всего в такое и ушли, по мнению Псиискина, то при переходе по изнанке, а ее не обойти, меня бы переродило, факт. Да одно существование хранилища в том виде, как оно было, доказывало, что я в том же мире, иначе запустить и качать с нуля бы пришлось. Уф, просто распространенные имена и фамилии, совпадение не более. Уф-эф, надеюсь так, что по сестрице, то, видимо, я все же переборщил, впервые работаю с рождающимся даром, неудивительно. Хотел поднять до среднего уровня, а тут до выше среднего, что нехорошо, сестрица под присмотром будет, по факту она теперь с рождения будет служить империи, таких принудительно заставляют служить на благо государства. Что по отсутствию у меня инициированного дара, то я уже говорил, полгода готовился, какой только защиты не создал и не поставил у себя, поэтому и не видел офицер, что дар у меня вполне себе активен, и я его использую, для того и готовился. Это сестрицу особо не прикрывал, как есть показал, ну кроме природной защиты от мозголома, скопировал со своей, вот тот про нос и видел наведенную иллюзию, да и какой разум у младенцев, инстинкты пока одни, так что пока прикрылся. На империю ни я, ни сестрица работать не будем, в планах сбежать на фронтир, когда лет по 5 будет. Пока сам не знаю, как получится, вряд ли я до 10 лет выдержу. А так нас доставили в детские ясли при муниципальном приюте столицы столичной планеты. Так мы на столичной планете империи, не знал. Статус столичного жителя неплох, но я не променяю его на свободу, что царит на фронтире. А так с Натой мы обычно лежали рядом, часто даже в одной кроватке. Близнецов старались не разделять. Ягоза всегда возилась, активная девочка. Я же больше лежал, потому как мысленно работал. Если бы кто имел зрение видящего 4 уровня, он бы увидел, что вся комната пронизана линиями, и по ним бегает пси-челнок. На ткацкий станок похоже, но отдаленно. Работы заняли год. Причем я с сестричкой научился ползать, голову держать, а к году первым встал и сделал шаг. Ната тут же за мной повторила, и мы, переваливаясь как медвежата, неуклюже ходили, под заливистый смех Наты. Еще очень она обнимашки любит, и я не упускал возможности ее обнять. Да, год пролетел, как не было. Хранилище качается, стало больше на 350 килограмм. Я же делом занимался. Подумывал сделать еще 5 богомолов, как я своих боевых пси-дронов называл. Материал был, но нет, занялся созданием ручных порталов, на базе накопителей силы. Вполне себе межпланетные, дальность регулируется только уровнем влитой пси-силы. Вот за год и сделал портал, без привязки к чему-то. Обычно привязка одна, туда, куда ты хочешь переместиться, а мне приют пока не покинуть, привязку не сделать, найдя безопасное место. Да, переместиться туда, где ты еще не был и не установил привязку для перемещения, попасть невозможно. Теперь можно с того портала накопировать и еще в запас убрать. Это создавать трудно, а копировать с готового куда проще. Вот и хочу накопировать порталов побольше, пока тот не имеет привязки, иначе будет с ним копироваться. Это все делал, не забывая об обычной жизни, поэтому у персонала если и считался спокойным и улыбчивым пареньком. Нас с Натой хотели уже 3 забрать из яслей, усыновить и удочерить. К счастью, отбились, частично истерики помогли, или плохо себя вели, Ната меня копировала. Ладно, двое, фермерские семьи, им рабочие руки нужны. Все это знали, хотя непонятно, почему таких малышей берут. Чтобы с детства привязать к себе и стать родными, может быть. Третья парочка мне сразу не понравилась, чернухой несло, хотя вроде в бизнесе крутится и рекомендации неплохие. Я снял слепок и хаур, и достав богомола, у него защита от сканеров и датчиков, скинул ему слепки, с приказом найти и ликвидировать. Тот сделал, за ночь нашел и вернулся, я убрал его в хранилище, а потом в квартире убитой пары такое нашли, маньяками оказались. Шучу, детской проституцией и порнофильмами занимались, а это строго каралось. Четвертая парочка вызывала у меня только положительные эмоции, после всех согласований и оформлений те нас забрали из приюта. Одно скажу, эта пара, девушки-лесби, из всех у них сильные нерастраченные материнские инстинкты, я надеялся, нам с сестричкой там будет хорошо, ради нее старался. Все равно впихнут в какую семью, хочешь ты или нет, лучше самим выбрать. Так что следующие 6 лет мы с сестричкой, если не как сыр в масле катались, то близко. Все лучшее покупали, а пара не бедствовала, да и нас считала талисманами. Ну тут я виноват, чтобы те поменьше внимания к нам, использовал одно плетение, что вызывает страсть и желание хорошего секса. Так что у этой парочки медовый год шел год за годом. Пусть лучше кроватью скрипят и сосутся, чтобы у нас побольше свободного времени было. У меня так точно. Правда, и про нас не забывали, хорошо так баловали, сестричка капризнули и начала расти, так что отлично жили. До исполнения нам 7,5 лет. Все просто, и в этом мире существует такой криминальный бизнес, как киднеппинг. Вот и нас это коснулось. Старшей в нашей семье была Римма, она муж, она же бизнесмен, и жена Лея, домохозяйка, что с нами обычно и возится. Была и приходящая няня. Я в последний год здорово помог Римме в бизнесе советами. Не сразу, сначала проверила, но начала использовать советы. Та все обнимала и интуитом меня называла, но ее бизнес поднялся раз в 5, ближе к 100 миллионам, несколько мелких предприятий подмяла, сделала своими. То есть благосостояние семьи росло. Кому-то это не понравилось, и этот кто-то нанял 6 отморозков, чтобы нас похитить. Мы на прогулке в парке были, один вырубил няню, 2 других поработали с нами. И ведь не хотел внимание к себе привлекать, и я решил, что демонстративно убивать эту 6 не стоит. Похоже, закончилась тихая и мирная жизнь. В принципе, можно уже покинуть империю и устроиться на фронтире. Все равно ее в 10 лет бы у нас забрали в имперское училище для псионов. Поэтому я дал нас с Натой закинуть в салон явно угнанного глайдера, что резко сел рядом на тропинке парка, и мы с отморозками пошли на взлет. А то, что отморозки, факт, не станнер использовали, мощным кулаком по голове, сильно травмировали няню. Если быстро попадет в леченую капсулу, может и выживет. Так что ту 6 я собирался гасить, факт. А тут я даже поверить не мог своей удаче, нас в космопорт, сменив 3 глайдера по пути, хвосты рубили, там на челнок и на орбиту, доставив на какое-то судно. Сами по факту дарит мне его. Впрочем, на этом все. Думаю, команда, что занимается похищением детей за выкуп, давно в этом бизнесе и со всех сторон подстраховалась. 2 моих богомола, меньше чем за минуту вынося двери и вырезая проемы в переборках, зачистили команду. Да и было на борту всего 7 человек. Судно оказалось малым, грузопассажирским, пусть и 5-го поколения. Опознал его, изучая взором, пока мы с сестричкой бежали к рубке. У меня есть программы взлома и для судовых эскинов, использую. Вирусы для взлома тоже имею. Хотя сейчас гражданским доступно к продаже 6. Просто реактор судовой рванул. Думаю, заряд там был, убирали улики таким способом. Да уж, я помнил про портал, но когда реактор рванул, там доли секунды. А портал хоть и срабатывал быстро, но его нужно успеть достать из хранилища, активировать, обнять любимую сестренку и тогда запустить. Секунд 6-7, но никак не меньше. Я просто не успел даже обнять родную кроху. Нас испепелило и потянуло. Тут я и увидел изнанку. Ясно, в этот раз действительно другой мир. Может и параллельный. Так вот, первая жизнь мне нравилась, был землянином. Вторая, будучи принцем, нелюбимым и что уж говорить, почти гонимым своей семьей, но все равно мне та жизнь нравилась. А вот третья, пусть я за нее 2 тела успел поиметь, как-то не особо. Впрочем, ничего менять бы не стал, я получил лучшее из возможного, Хотя эта жизнь просто калейдоскоп событий. Жил как робот, да и всегда мечтал быть магом. Пусть псионика это не то, но в чем-то она лучше и мощнее магии, хотя последняя более универсальна. Вот так я пролетел изнанку, пси-сфера защиты, что окружала мое аурное хранилище, как я не давал ей силы, не укреплял защиту, не выдержала, изнанка перемолола защиту и уничтожила хранилище. Все потерял, но зато чистая душа сестренки со мной. К своей ауре прикрепил и защитил, память та не потеряла, а я постараюсь ее возродить, ну а пока очнулся в новом теле. Открыв глаза, я хрипло выдохнул, все тело болит, губы потрескались, явно избит, и обезвоживание, лежу в яме, наверху одним глазом вижу голубое небо, и точно избитый. Интересное начало новой жизни, где это я? Прохрипел я, больше проверяя голосовые связки, работают. Я повозился и сел, проверяя как связан. Да так себе, на кистях и на ногах узлы, на локтях и коленях нет, что куда сильнее бы помешало скинуть петли, так что стал шевелить руками, стараясь растянуть петлю, чтобы руки освободить, вытянуть из удавки. Ну и при этом мысленно ощущал себя, пробежался по телу. Хорошо избит, это явно, но переломов, думаю, нет, просто мягким тканям досталось. Сильнее всего лицо пострадало, один кусок мяса, видел одним глазом через узкую щель, нос точно сломан. В общем, хорошо досталось. Конечно, мутновато видел, глаз, похоже, тоже пострадал, но вместилище свое, точнее моего нового тела, определил как самый обычный зиндан. До верха метров 5, не допрыгнуть, и лестницы нет. Также пытался определить возраст нового тела. Избит так, что затрудняюсь уверенно сказать. Не 7 лет точно, но и не взрослый. Думаю, подросток. Не старше 20, где-то так. О, и в пах били. Там тоже сильно болело. Туда-то зачем? Были причины, надеюсь, выясню. Еще проблемы освоения языка. Куда попал, не знаю, может это не Магмир с его амулетами обучения, или не Содружество с базами знаний, так что меня явно ждет день открытий чудных. Желательно решить языковую проблему как можно быстрее, и начать выживать в этом мире. Почему-то мне кажется, именно это меня и ждет. А пока определил, что на руках слишком туго, не скинуть, не подается. Пришлось через кольцо рук ноги перекидывать, чтобы руки оказались перед лицом и зубами помогать развязывать. Вот это получилось. Тут с трудом ворочая пальцами, туго стянуты были, кровь уже побежала по венам, распутать веревки, так что перебрался к стене, и тут замер. Ну и задумался, что делать, два ответа. Или проходить принудительную инициацию, снова став псионом, или хранилище открывать. А тут нет выбора, если раньше инициацию проведу, она выбросом уничтожит хранилище, так что лег на бок и занялся ею, открытием. Сутки понадобится. Кстати, то, что все потерял, имущество и размер хранилища, меня не особо расстроило. Память моя при мне уже радует. Я честно пытался защитить хранилище, эту защиту 3 года строил. Правда, думал, проживу куда дольше, мощнее сделаю, но тут видите, как ситуация сложилась. От такого не подстрахуешься. Очнулся я от пинка в бок, тут же сжавшись, пережидал, когда меня, пыхтя от усердия, закончит бить ногами. До сопляка лет 14 от силы. Вниз спущена тонкая деревянная лестница, у нее стоит корзина. Одеты те в домотканые одежды, такая же самодельная обувь и ремни, на ремнях у одного нож, у другого что-то вроде кинжала. Лезвие согнуто. Кто тебе разрешал снять веревки? Еще пару раз пнув, спросил зломелкий, черноволосый пацанчик, второй крупнее, блондин, с туповатым выражением лица, отошел. Я не отбивался. Наверху торчала голова взрослого мужчины, что отслеживал все увиденное. Пока дергаться не стоит, не в том я положении. Мне все же оставили кусок хлеба и 2 куска жирной рыбы, плюс кувшин воды, где-то на литр. Дальше оба поднялись наверх, блондин держал корзину, и подняли лестницу. Самое важное, я узнал язык, те говорили с сильным акцентом, но все же это общий язык содружества, без сомнений. Как-то даже не сходится. Зиндан, домотканая одежда и мир космической цивилизации. Заинтригован. Надо будет выяснить, где я и что вообще происходит. Про бывшего хозяина моего теперь тела тоже выяснить. Пока же напился, потом поел. Зубы не все на месте, или цинга свирепствовала, или банально выбили. Жизнь явно не баловала парнишку. Дальше снова лег и продолжил медитации. Пока не открываю хранилище, что займет больше суток, никакого сна. Так и был занят, принимал пищу. Мне еще еды скидывали, даже ведро воды вылили на голову. Я надеюсь, что это вода, а ничего другого. Сам был одет в рваную, изорванную, грязную одежду по типу той, что была на подростках, но обуви не было, босс. Снаружи явно лето, даже в яме не особо и холодно. Это все отметил мельком в краткие моменты прояснения, чтобы поесть, ладно хоть голодом не морит. Так и открыл, и запустил кач, и сразу уснул на грязной соломе, где, кажется, даже шуршали мыши. Я слишком устал, чтобы продержаться в Еви еще какое-то время. Очнулся от резкой боли, от которой сразу же согнулся, зажимая пах. Кто-то сильно ударил мне по сокровенному. Отреагировал я мигом. Может, тело и не мое, не тренированное, но базы знаний по рукопашке мне долго вбивали, и я отрабатывал их в виртуальных тренажерах. Усилием воли не реагируя на боль, взвившись, силы на адреналине были, и одним ударом просто убил того чернявого. Перелом шейных позвонков, гарантия. Закатив глаза, тот молча завалился на спину, а я пока на кураже, стал прыжками подниматься, отчего лестница содрогалась, наверх. За нами приглядывали, даже вроде тот же, и когда я появился из зиндана, то увернулся от удара ножа, и банально дернул мужичка, у того бородка была, за рубаху на себя, и с воплями тот ухнул вниз. Лестницу сломал, но я успел уцепиться, и дергая ногами, перевалившись через край, лег на спину, стараясь отдышаться. Аж пот выступил, выложился серьезно. Крики вокруг стояли, я быстро сел, осмотревшись, и призвав внутренние резервы, пытался провести спонтанную инициацию. Не получилось. Я оказался во дворе какого-то частного подворья, ничем вокруг высокими технологиями и не пахло, все создано ручным трудом. Хотя нет, вон у стены сарая ободранное сиденье, вроде такие были у операторов сельхозтехники, явно сделанные как раз высокими технологиями. Лет 200 назад, а может и больше. И еще мелочь начала на глаза попадаться, явно не рабочая, но сейчас не об этом. Я успел перекатиться по краю, чуть снова в зиндан не рухнул. Тот бородатый снизу подозрительно молчал, как в то место, где я лежал, воткнулись вилы. Железные, замечу, явно кованные кузнецом. Этот мужик в возрасте, но уже без бороды, выдернул вилы и снова попробовал меня ими достать. Не смог, зато подставился под правый хук в печень, отчего и рухнул, сдавленно застонав. Да, дядя, это очень больно, на уровне вил в грудь. Я же вбежал в открытые ворота большого амбара и стал быстро подниматься по приставной лестнице на сеновал. Так еще и поднял ее за собой. Во дворе много женщин было, от старух до девчат. Большой тут дом, их из построек немало. Носились, визжали, поднимали шум. Через ворота внешней ограды забегали мужчины. Явно на помощь спешили, и не мне, крики так и стояли, зазывая. В общем, я принял решение, не нравится мне эта деревня, уничтожу ее. Для этого достаточно проведения принудительной инициации, защиты тут нет, как было, когда мне ее проводили в прошлый раз, а пых будет серьезным. Ну, деревню не уничтожил, но этому подворью точно достанется, там и утеку. Многие пострадают от моей инициации. Пока крики стояли, лестницу искали, я сел в позу лотоса и стал делать попытки принудительной инициации. Это несложно на самом деле. 5 попыток и глухо, 0, дара нет. Даже если бы сил не хватало открыть, я бы его почувствовал, но его нет, не ощущал его. Надо сказать, не удивило. Да я чего-то подобного и ожидал. Ясно же было сказано в инструкции, что на изнанке нельзя напрягаться, а я силу в защиту вкладывал, вот и накрыло. По сути, дар ушел на перезапуск. Я не потерял его, а нет, при новом перерождении он вернется. Но тут я стал простецом, и это не изменить, это факт. И опять-таки это меня не расстроило. Плюсы были, я знания перенес на ауру, там все, опыт мой тоже, я все же подготовлен как инженер-универсал по высоким технологиям. И раз тут содружество, это мне точно пригодится, как и мои знания бойца. Похоже, без этого тут не выжить. Ну и интересовало, чем же бывший владелец моего нового тела их так достал, что на все шли, чтобы меня убить. Ладно, еще узнаю. Главное, когда появилась первая голова в проеме люка, я уже подскочил к стене, тут на полках и гвоздях много что висело. Хватало мусору, как будто кто-то коллекцию собирал. Немного хранилище накачалось, полкило есть. Я схватил универсальный ключ корабельного техника, приличный вид имел, как раз занял все место в хранилище, но интересовал меня больше блок. Подскочив к боковым воротам второго этажа, думаю, сено через них подавали, Я поставил его на туго натянутый трос, тот тянулся в сторону столба, метров 50, и, ухватившись за блок, полетал вниз по тросу, набирая скорость. Блок только визжал, я же, пролетев над оградой, поджав ноги, вилы мимо мелькнули, мощный бросок, но не попали, и, сгруппировавшись, принял на ноги всю скорость, встретившись со столбом. Это, кстати, опора вышки наблюдения, и даже не задумался, откуда тут металлизированные тросы, для чего его повесили, и почему нужна вышка. Все силы уходили на спасение, не до этого. Спрыгнув на землю, перекатом погасив скорость, метра 4 было, все преследователи за спиной, и рванул в сторону реки. Ее голубую полосу видел совсем рядом, вниз по склону, на котором раскинулась деревня. В стороне дети купались, мелкота, их сейчас бабушки и дедушки уводили, значит, вода не опасная. А за мной с ревом неслась толпа. Я сходу вбежал в воды реки, ух, освежает, и быстро загребая руками, на ту сторону рванул. Тут метров 400 ширины, и течение хорошее, сносило. На середине реки обернулся, там уже народ собирался, мужики спускали лодки, вроде каноэ, но я до берега быстрее добрался. Там устало поводя боками, поднялся на косогор и скрылся в лесу. А да, это мое спасение, вся та сторона поросла густым лесом, и это мой шанс. И надо сказать, я им воспользовался. Заряда бодрости мне хватило еще минут на 5, после чего я просто упал, но сил проползти, забравшись под стволы поваленных деревьев, уже не было, меня вырубило. Это не городской парк, а настоящий дикий лес. Сначала тропинка попалась, видимо, охотники натоптали, кстати, стоит их опасаться, чтобы по следу не нашли, потом ушел с заросли вроде малины и, петляя, так и бежал. По моим прикидкам, метров на 400 удалился от реки. За 5 минут бега, вполне прилично по такому густому лесу. Очнулся, когда меня начали грубо переворачивать и споро вязать, некоторые от избытка чувств давали тумаков, но без фанатизма. Ругали за 3 своих убитых. Каких еще 3? Я одного убил, где еще 2? Оказалось, тот, что упал в Зиндан, умудрился не только лестницу сломать, но и шею, и еще один банально утонул, лодка легла на бок, а плавать не умел. Кстати, по этому поводу и сами охотники, а это были они, по следу нашли, в недоумении. Просто не повезло, но гибель его повесили на меня. Ну, в принципе, в чем-то они правы. Пока же меня поставили на ноги, тут с 30 ловцов было, и повели обратно, описывая, что со мной сделает староста села. Так это село, так вот, описывая, что со мной сделает староста села за убийство своего младшего сына и работника, да жителя села, я на это с возмущением сообщил, что они сами на меня напали. Взброс сделал, и не зря. Информация полилась рекой. Оказалось, парень, в тело которого я попал, ему лет 16, был местным техником, считался обычным специалистом. Работал в городе, да, так с большой буквы. А староста села решил заиметь своего техника, тут развалины недалеко и несколько корпусов звездолетов. И свой техник, что может поднять благосостояние села, это хорошее вложение средств. Вот только такие специалисты ехать в глушь не хотели, им работа везде найдется, очень мало их. Решилась проблема легко, нанятые наемники выкрали спеца, и как раба продали старости, а тот отказался работать, да еще за попку ухватил единственную дочку староты, потребовав ее себе в наложницы. Не привык еще рабом быть. Ох, староста и осерчал. По мнению жителей, тот в своем праве был, мог что пожелал делать с рабом. Тут это вполне законно. Очнулся уже я в Зиндане, в теле избитого спеца. Вот такая история. И да, несмотря на то, что я ценен, жалеть не будут. Староста за сына точно казнит. Техника он себе еще найдет, а сына уже не вернуть. Больше спорили, как казнят, как обычно повесят, или в этот раз на огне живьем сожгут. Дикари тут, вот честно. Пока же, анализируя полученную информацию, стал задавать вопросы, мол, по голове получил, ничего не помню. А вопросы задавать не запрещали, почему бы не использовать это. И не зря узнал такое, что меня откровенно шокировало. Хотя все намеки на это были, мог и сам догадаться. Пока меня вели и через реку переправляли на каное, я все размышлял. Кстати, на тросе висели черные траурные флаги, так вот что для чего его используют. Меня завели в знакомый двор подворья старосты, все таращились, многие с ненавистью, его самого не видел, да и не знаю, как выглядел. Наверное, в доме, там женский вой стоял, видать, над чернявым выли. А так спустили в Зиндан, да сбросили аккуратно, и даже закрыли решетчатой крышкой. Там и такая была, я особо не сопротивлялся, а лежал на соломе. Зиндан пуст был, оба тела уже подняли, и размышлял. Ситуация оказалась сложнее, чем я думал. Ведь как, мои предположения не подтвердились, что это дикий мир, где пираты и контрабандисты, да и работорговцы, набирали людей с высоким интеллектом, везли на обжитые территории фронтира и там продавали. А разные вещи и инструмент объяснить легко. Ну, упало судно. Мало ли что было, одно упало или два, с них и набрали добра. Нет тут содружества, уже лет 400 как нет, мне примерно сообщили, сколько лет пришло. Большая война, да такая, все против всех, что выжили осколки. Если уж на планете в центре крупного государства Централов, за 400 лет так никто и не побывал, это явный крах цивилизации. Орбита пуста, только обломки судов и кораблей после давних сражений, а это уже пугает. Впрочем, мне без разницы, и этот мир даже начал нравиться. Постапокалипсис прошел, можно жить дальше. Главное из рабства сбежать, а там освоюсь. С моими знаниями я буду вне конкуренции, уверен в этом. Кстати, да, то, что я на эту жизнь лишился дара псиона, считал даже на благо. Да как получил знания, только и работал с псионикой. Вон после рождения, да даже до, только ею и занимался. Меня бы умственно отсталым считали, если бы иногда не приход в себя и не играл, как обычные дети. Так что это мне не понравилось, псионика затягивает. Тут хоть отдохну от нее. Ладно, вернусь к местным реалиям. До города тут по прямой меньше 100 километров, куда двинуть? По взмаху руки охотника понял. Вниз по течению. Мне бы лечебную капсулу рабочую найти, в порядок себя привести. Настроить и использовать смогу, начальные знания имею. А вот пилотом я не являюсь, чего не умею, того не умею. Атмосферными аппаратами смогу управлять, обучали, а космическими нет. Своя специфика в группе была, а там свои пилоты. Поморщившись, растирая синяки, задумался о победе и проанализировал свой первый, неудачный. Да, мог сделать петлю, вернуться к реке и спрятаться в воде. Но я в таком состоянии был, вырубить могло и в воде. Захлебнулся бы, оно мне надо, вот и я думаю, что нет. Так что особо я и не расстроился тому, что нашли. Время еще есть, что-нибудь придумаю. Да, охранника выставили, ходит у ямы, иногда заглядывает. Серьезно все, меня за опасного бойца приняли. Когда охранник скрывался, я скидывал веревки, которыми якобы должен был быть связан, подскакивал к стене и убирал кусок крепкой обожженной глины, и бросая в угол, потом еще, да с уклоном, делал ступеньки, чтобы поднять наверх. Уже сделал на 2 метра, поднимался по ступенькам, убирал выше, когда начало темнеть. В хранилище и килограмма не было, 800 граммов накачалось от силы. Ключ выложил, пока спрятал в соломе, вот и использовал такую хитрость, чтобы получить свободу. Что по Зиндану, вырыт он в глиняной почве, по-видимому внизу развели костер и долго держали его, давая жар, отчего стены стали крепче кирпича, обожженные. Против меня, как видим, это не работало. Когда стемнело, я быстрее сделал ступеньки. Почти час ждал, пока охранник, он сменился, это другой, не поспешил к отдельной будке туалета. Хорошо эти дикари догадались, что удобство нужно иметь, а не гадить, где стоишь. Какая-никакая цивилизация тут все же присутствовала. Когда охранник вернулся, я уже ускользнул, тот продолжил гулять у Зиндана. Да, ключ забрал. Более того, я снова поднялся на сеновал, лестница, поднятая мной ранее наверх, там же стояла. Ну и изучил внимательно, что там было на полках и висело на гвоздях. Показалось мне или нет, ранее не было времени обшаривать все. Сложно изучать артефакты, когда такая ночь, поэтому делал это на ощупь. Все аккуратно складывал в сторону, освобождая гвозди и полки. Есть. Небольшой стальной шар в 2 моих кулака размером. 3 кило будет. Дрон, вроде уборщик, да еще в транспортном положении. Есть шанс, что он еще рабочий. Небольшой, для планеты, и защиту от агрессивной среды планеты имеет. Если и правда 400 лет прошло, и я не ошибся, а судя по деградации жителей, вполне возможно, что нет, то уверен, что рабочий, а если нет, то постараюсь вернуть в строй. Это точно дрон, просто у дроидов, машин для космоса, нет функции сворачивания в транспортировочное положение. Такое только у дронов. Еще все обшарил, но остальное откровенный мусор. Спустился и в сторону ушел, держа шар на сгибе локтя левой руки. Тут подкрался к воротам на улицу, они закрыты, оставил шар и ключ у забора, у меня уже накачалось до килограмма, значит сутки прошли с момента открытия, а сколько событий произошло, и стараясь не попасть в пятно света факела, ну да, рядом с Зинданом был вставлен в держатель рукоятка факела, что освещало охранника и провал ямы, рядом вязанка факелов, в общем, обойдя его по большой дуге, хорошо собак тут не встречал, вой бы подняли, и подворье большое, смог обойти, подкрался к входным дверям жилого дома и проник внутрь, не закрыто, то что там не спят, было ясно, в окнах, кстати, неплохое стекло кто-то льет и раскатывает, видно дрожавший свет, или лучина или свечи, в ту сторону дома мне не надо, скорее всего там точно покойник, сын старосты, мне бы кухню, до города не близко, а запасы еды нужно иметь, и одеяло, спать под открытым небом еще то испытание, хочу быть готовым к этому, благо нас учили, и хорошо учили, кухню нашел по ароматам съестного, желудок предательски громко забурчал, а меня не кормили с момента побега, так что неудивительно такая его бурная радость, чуял, что скоро получит пищу, то, что тело болело, и даже двигаться трудно было, все же хорошо отделано, я не обращал внимания, силой воли отсек боль, иначе и шагу бы не сделал, еще и шагал в раскоряку, в пах били, яйца как у слона, однако это не помешало мне пошарить по вешалке у входа, неплохую куртку нашел, о, заплечную сумку, или вещмешок по-простому, да не пустой, внутри что-то было, потом гляну, главное обувь на полках внизу, подобрал свой размер, убрав вещмешок, еще приметил подобие котомки, на боку носить, тоже прихватил, и на кухню скользнул, стараясь не скрипеть досками пола, да они мощные, чуть не из цельных стволов, не скрипят, скорее набитыми пятками постукивал, тут свеча горела, видимо кухню часто посещали, раз тратит ее, но сейчас никого не было, я быстро зашарил по ящикам, тут даже сундуки были, по столам, изучил то, что на плите стояло, разные кастрюли, сковороды и даже котелки были, еще один небольшой походный, нашел в бадье для грязной посуды, помыть положили, но не успели, я вот прихватил его, отряхнул от воды, потом отмою, литра на три, с закопченными стенками, и пока в вещмешок убрал, туда же ушла небольшая сковорода, две глубокие жестяные тарелки, две деревянные ложки, нож кухонный и дощечка для разделки, бутыль с чем-то похожим на масло, немного овощей, нашел в корзинах под столом, это 10 луковиц, пяток моркови, подобие картошки кило 3, хотя внешне не особо и похоже, скорее репа, а может репа и есть, просто меня подобной кормили, на картошку по вкусу похоже, из готового супа, выловил с кастрюли на плите, большой кусок вареного мяса, килограмм будет, и убрал в хранилище там стазис, не испортится, еще и поел спешно этого супа с ломтями нарезанного хлеба, чуть теплый, отлично пошел, тут меня и застали на кухне, отчего я быстро под столом спрятался, судя по ногам, девушка была, налила воды и вышла, вздохнув, нашел горшок с солью, прихватил, два каравая хлеба, хорошо, что он тут есть, хлеб в котомку, ну и на выход, а то снова застанут на месте, все что мог, набрал, припасов дней на 5 не экономя, должно хватить, одеяло не нашел, да и не до него было, но куртка чуть больше размером, теплая, как замена годится, так что подкрался к воротам, универсальный ключ и дрон убрал в котомку, заполнив ее окончательно, дальше приоткрыл калитку и скользнул на улицу, глубокая ночь все спят, там на берег, скинул в воду все каноэ, пусть ищут на реке, а сам пересек село и ушел в поле, с этой стороны нет леса, возделанные поля, вот по утоптанной тропинке, не оставляя следов, и убегал прочь, след думаю, сбросил, время покажет, в селе есть охотники и как видно, свой хлеб они едят не зря, это я теперь учитывал, когда поймут, что их с рекой надурили, я буду уже далеко, вот так и убегал прочь, кстати, ноги особо не повреждал, видимо пареньку, тело которого я занял, много ходить босиком привычно, отмотал километров на 10 от села, тропинка давно закончилась, я пару раз отдыхал, обувь натянул, вполне мой размер, угадал, это чтобы трава не резала ноги, и там дальше, поел вареного мяса, с хлебом, мне материал нужен, и так уходил, да, перебрал вещи в вещмешке, переложив, тем, что я на ощупь приметил внутри, оказался широкий ремень с большим ножом в ножнах и подсумками, в подсумках кресало и огниво, вот это повезло, также кошель с монетами нашел, еще был платок, с остатками еды, Кто-то, видимо, вернулся в село, вещи не разложил, так в вещмешке и оставил без присмотра. Не старосты ли вещи, не знаю, но ремень застегнул на талии. Двигался я, когда бегом, а когда шагом. Ночью поди побегай. Ничего, думаю, километров на 15 отмахал. Часть пути прошел по руслу попавшегося ручья, вверх по течению, потом дальше. Направление удерживал, двигаясь по звездам. Это несложно, да и учили меня. Там дальше сделал лагерь в густых кустах, уже рассвело, пообедал снова. И забравшись в укрытие, почти сразу уснул, да вырубило. В моем состоянии вообще удивительно, что такое расстояние смог преодолеть. На силе воли по сути двигался. Так день за днем и шли, теперь днем двигаюсь, а ночью сплю. Даже в ритм вошел. Часто купался в речках, было одно озеро. В воде лежал, опухоли спали, яйца тоже уменьшились. Но расцвел всеми цветами. Пытался нос вправить, получилось, хотя кровь потекла, не сразу остановил. 8 дней двигался до города, пока не увидел его вдали. Думаю, пока иду по дороге к нему, стоит описать свои планы, и почему упорно двигаюсь к этому поселению. Я смогу тут вжиться в роль техника и подработать, а мне нужны инструменты. Если я хочу вскрыть какой бот или челнок, найденные на планете, чтобы использовать их системы, то мне нужны инструменты. Взломать эскины или планшет, нужны программы взлома. Я не хакер, программист это есть, дали информацию как инженеру, но одно дело писать нужные программы, другое взлом. Разница есть, это мне в будущем учиться потребуется. Плюс средства жизни и выживания. Припасы у меня закончились, время на охоту и рыбалку не тратил, да и нечем, поэтому в основном двигался, втянувшись в ритм. Тело паренька не особо выносливым оказалось, но постепенно втянулся. Людей я не встречал, это на подходе к городу уже начали встречаться, спокойно подходил, уточнял, меня избитого с интересом осматривали и показывали, куда двигаться дальше. В основном путники были, хотя один раз крестьянин с мотыгой попался, дальше видны были постройки его фермы. Один раз видел караван из двух десятков грузовиков. Нагнал со спины, я с обочины, открыв рот, наблюдал, как те мимо проезжают. Все же есть техника, и это хорошо, так и добрался. Хранилище уже размер в 9 килограмм имело, я туда все лишнее брал, что мне пока не нужно. Это пустую котомку, шар дрона, универсальный ключ, кошель с монетами. Там их 17, металлические, явно использованы высокие технологии для изготовления. Да похоже обычный технический 3D принтер. Хорошо отмытый котелок, бутыль с маслом, ну и огниво с кресалом. Остаток места занял запасом соли, пересыпав в платок из горшка. Кило 2 будет, остальное все в вещмешке за спиной. А поди знай, как меня встретит, мало ли староста сообщит, что у него раб сбежал, дав описание, и местные пойдут у него на поводу. Местные законы же не знаю, вроде нож на ремне, это статус свободного, а он был. Поглядим. Вид, конечно, у меня еще тот, одежда потрепана, пусть обувь еще ничего. Меня это не сильно волновало, но все же не люблю иметь такой вид. Помню правила, встречают по одежке. Однако спокойно прошел на территорию города, охрана на въезде была, покосилась, да и только. Парень вроде из этого города, но, видимо, синяки, все эти желтые разводы, мешали опознать, если его кто ранее видел. Да, я, кстати, вполне осознавал, что предпримет староста. Понять, что я вернусь в город, тот сможет легко. Не поймали на пути, могут ждать тут, в городе. Это тоже не сильно напрягало, отобьюсь, но внимательно поглядывать по сторонам, не забывал. Утро не ранее было, скорее позднее. Спросив у одного прохожего, где рынок, потом у второго, первый даже не обернулся, выяснил маршрут и двинул туда. Кстати, я даже имени своего нового тела не знаю, и охотники не знали, то ли крох, то ли ворд, а есть хотелось страшно, у меня припасы вчера закончились, последние в обед доел, поэтому учуяв приятные, просто влекущие ароматы готовой еды, что-то мясное, я повернул к широким открытым воротам. Постоялый двор, без сомнения, и недалеко от входа в город. Тут те грузовики обнаружил, что меня обогнали. Решил задержаться, есть очень хотелось. Вот так пройдя через ворота на территорию, я привлек внимание работника взмахом руки, показав на навесы со столами, там еще караванщики питались, так что устроился за столом, и тот, подойдя, спросил, что желаете, а что есть из готового, мясная похлебка, ухо, потом свиные ребра на огне, гуляш, котлеты, гарнир, Так вот, похлебку, потом рис с котлетой и подливой, хлеб и травяной настой, сделал я заказ, к нему чего сладкого, оплатил сразу, 2 монеты ушло, надо будет узнать номинал и чего те стоят. Вскоре принесли первые тарелки, без ложки, похоже, свои требуется использовать, у меня была, достал, протерев и приступил к приему пищи, пошли как родные, а настой так с куском настоящего торта, слоеный, на меду, вообще кухня тут выше всяких похвал, ну или я настолько голодный, что все смести готов был. Пока шел прием пищи, не забывал поглядывать вокруг, прислушивался к разговорам караванщиков и наблюдал, как в кабинах 2 машин возится 3. Механики, видимо, комбинезоны, но местные, самострок, сумки с инструментами. Пока же поев, ложку свою прибрал, я прошелся к ремонтникам, так их определил. С техниками те даже и близко не стояли. Помощь нужна? Мой простой вопрос вызвал заметное удивление и оживление этих 3. Меня изучили, особенно побитый вид и одежду сильно потрепанную. Дарванина, чего уж там, все я понимаю, и самый молодой, лет 20, с заметной ехицей спросил. А ты что-то понимаешь? Обучали на инженера, кивнул я. На внешний вид не смотрите, пытались в рабство взять, пришлось бежать, с убитыми за спиной. Молодец, так и надо поступать. Кивнул самый старший по возрасту из ремонтников. Инженер даже, где-то я тебя видел, а ты не ученик моего знакомого мастера Лута, удар по голове получил, многое не помню. Про мастера Лута ничего не скажу, а предложение такое, обслужу и отремонтирую ваши грузовики, если есть инструменты, запчасти, в оплату рабочий планшет или технический тестер, а ты умеешь ими пользоваться? Да, седой почесал щеку, когда средний, тот, что все молчал, махнул рукой. Иди отсюда, беспамятный, сами разберемся. Остальные промолчали, видимо, слова этого чела были решающими в нашей беседе. Вот так кивнув, жаль не получилось, я развернулся и двинул на выход, а там и к рынку. Может, цену непомерную запросил, откуда мне знать, а дошел быстро. Изучая ассортимент, спрашивал про электронику и технические инструменты. Вдруг повезет найти, заодно узнавал цены на разные товары, что за монеты у меня, понял. Кстати, за обед дорого заплатил, но оказалось, торт стоит чуть не состояние, дорогая вещь. Вот оно как, но я не жалею, мне все понравилось. Что по изделиям древних, как их тут называют, мелочевку, конечно, найти можно, но их относят специалистам, они обычно высокую цену дают. Что их не заинтересовало, уже тут продают. А меня этот мусор, что демонстрировали с охоткой, тоже не заинтересовало, хотя щуп ремонтника, из комплекта ручного инструмента, как раз привлек внимание, за 1 кредит взял, заинтересовал сломанный игольник с заклинившим магазином, состояние среднее, отремонтировать смогу, но просили 30 кредитов, да без торга, цена явно завышена, меня 2 опознали, хоть узнал, как зовут парня, Эрих Ворд, да выяснил, что продал его как раз мастер Лут, тот к его дочерям приставал, одну даже соблазнил, и был излишне самоуверен, плохо учился. В общем, фиговый ученик, вот и скинул на сторону обузу. Любопытная информация. Интересно, до мастера дошла информация, что я в городе, и что он предпримет на этот счет. Ну а пока еще нашел 3 единицы ручного инструмента, из разных комплектов, брал, собирая свой ручной инструмент. Электроники живой не было, что огорчало, но меня манила орбита. Уж там работающее оборудование точно найду, и немало. Глава 5. Закончив, я направился обратно к постоялому двору. Кстати, заметил слежку. Парнишка лет 10 следовал за мной. Да он особо и не скрывался, но слишком часто попадался на глаза, чтобы это было совпадением. Вернувшись, я обратился к ближайшему караванщику. «У вас инструмент арендовать можно, а тестер и технический планшет? Это к старшему мастеру». Махнул тот рукой в сторону все еще работающих мастеров. Вообще караванщиков тут мало было, весь их груз на рынке. Я видел там их людей, торговали. Самый ажиотаж у них был. Расторгуются, загрузят тем, что тут приобрели, и дальше. Так они работают, как я понял. А на постоялом дворе только эти 3 ремонтников, да охрана каравана. Уточнил это у знакомого работника постоялого двора. Тот подтвердил. Значит, угадал. Пока же подойдя к ремонтникам, я сказал, уважаемые, мне сказали, что у вас можно арендовать инструмент, тестер и планшет, технический, хотелось бы узнать, это возможно? Тот средний, я так понял, старший из группы, кивнул, 10 кредитов за час, работаешь тут, хорошо, мне еще средство зарядки нужно, дам доступ в кабину одной из машин, там есть гнездо, тогда еще универсальный переходник, найдем, монеты, что я заполучил, были как раз кредитами, название не меняли, там и номиналами были, вот я и отдал 2 монеты по 5 кредитов, осталось 6 монет, общая сумма 22 кредита, за зарядку взяли 5 кредитов, она тут дорогая. Да и мало кто ею пользуется. Я час под навесом сидел, купил кувшин местного кваса и медленно тянул, пока дрон заряжался. Его батареи. Нужный переходник нашел, подключил, и зарядка пошла. А я активировал экран грузовика, там показал отток энергии. У грузовика у самого батареи дохлые, но надежная техника Содружества работает и сейчас. Что по самой технике, то вижу ее впервые, вообще всю. Но ничуть это не смущает, а все по стандарту сделано, а у меня знания по технике до 12-го поколения. Я опередил ту, что видел, от 3-го поколения, до 6-го. Разброс сильный, что есть, то и использовали, но техника и электроника не самая крутая. Будем работать с тем, что есть. Мои уверенные движения заинтересовали старшего ремонтника, все поглядывал на меня. Я и переходники в их запасах нужные нашел и инструменты. Зарядится. И буду работать. План пока такой, запустить дрона, проверить работоспособность, и продать его этим же караванщикам. Именно что за нормальный комплект инструментов, тестер и планшет. Насчет программ взлома интересовался. Товар редкий и дорогой. У них нет, но найти можно. Дрона в оплату, даже рабочий, точно не хватит. Ну мне с чего-то начинать нужно. Самая главная проблема не в этом. Все это рабочие вопросы, решу их. Как думаю, без проблем. А нет, меня сестричка волновала. А я неплохой псион в области душ. Раз потерял дар, по сути уже не контролирую душу сестрички. Она сама отойдет от моей ауры и вселится в подходящее тело. Для этого нужно, чтобы совпало несколько условий. Первое, это должен быть ребенок, растущий в маме, что еще не имел души. Второе, эта мама должна быть не дальше 5 метров от меня, в зоне моей ауры, которую душа сестрички покинуть не могла, она к ней привязана. Искать уже беременную женщину не хотел, проще нанять, самому сделать ребенка, время терпит, и дальше душа сестрички сама справится. Или купить рабыню, тут невольничий рынок вполне действовал. Видел в стороне, но не подходил. Опять-таки столько денег на это нет. Похоже, придется договариваться. Это пока все планы. Выйти в космос, поставить найденную нейросеть и учить базы. Это уже следствие первых планов. Однако, час прошел, я забрал шар дрона, думаю этого достаточно, переходник вернул. Дальше устроился за столом под навесом, сразу подошли 2 старших ремонтников, и стали пялиться, по-другому и не скажешь, что я делаю. Кстати, время аренды инструментов, полудохлого тестера и военного технического планшета, пошло с той минуты, как получил их на руки, а это было после зарядки дрона. Мне соглядатай не нужны, поэтому отгородился вещмешком и котомкой, отчего старший ремонтник возмутился. «Эй, ты чего прячешь? Это наши инструменты. Я за аренду платил, а не за ваше обучение. Идите и свою работу делайте, не мешайте мне». Правило мастеров. Если заплатил за аренду инструментов, то показываешь, что делаешь. При оплате вы про это не говорили. Про мою потерю памяти знали, если не сказали, значит, это вам не нужно. Обучать этих хмарей я не собирался, еще чего. Они мне резко не симпатичны стали, еще когда отказали ранее. Впрочем, ремонтировать и обслуживать все эти машины адово трудно. Так что с этой стороны хорошо, что соскочил. Те, видимо, решили, что ничего путного не будет, махнули рукой и вернулись к грузовикам. Однако, через полчаса бегом вернулись, когда дрон развернулся и начал проводить техническую проверку ходовой. Хорошо тюбик со смазкой приметил, смазал все сочленения, так что тот уверенно проверку проводил. Я же, подключившись к его компу через планшет, под видом админа, была там лазейка, как программисту мне было это известно, смог сменить коды доступа. Что я делал, ремонтники явно не понимали, не их уровень, поэтому особо не скрывался. Как раз в час и уложился. Логи своих работ на планшете затер, оставлять не хотел, все вернул арендованное, это честно, но отпускать сразу меня не пожелали. «Я хочу купить у тебя этого дроида», — сказал старший ремонтник. Кстати, по поведению тот явно не простой караванщик, второе место возможно занимает, если не первое. Надо было узнать у работников постоялого двора. Не догадался. Не продается. И это не дроид, а дрон. Да тут похоже еще хуже, чем я думал. Даже терминологию подобного оборудования не знают и не понимают различия. По глазам вижу, не понял. Совсем деградировали. А дрон действительно уборщик. Не ошибся я. Да кому он нужен? Главе город унесу, он возьмет. Да, тут карта бита. Такие главы работающие оборудование древних скупают, и дорого, караванщикам же дороже платить невыгодно, если только обменять. Я это все на рынке узнал, задавая нужные и правильные вопросы. На обмен, уже без надежды спросил тот. На обмен, почесал я щеку. А что у вас есть? Программы взлома интересовали, кое-что найдется. И планшет к нему рабочий, с нормальной недохлой батареей. Погоди, я сам не знаю, чего беру. Это что такое? Дрон-уборщик. В отличном состоянии, батарея тоже не эксплуатировалась, долго прослужит. Могу приписать к вашему планшету для дистанционного управления. Идем, покажешь, что он может. Я приписал дрона к тому же планшету, с которым ранее работал. А тут файлы программы были, и нужная, для управления подобной моделью имелась. Не пришлось писать с нуля. Принесли воду и мыло, и дрон за 10 минут отмыл внутри кабину грузовика так, что та заблестела, как с завода. Ну кроме многочисленных царапин, а так все чисто. Потом уже я после демонстрации изучал, что тот может предложить. Сначала программы взлома, да их и было всего 3. Самое мощное, будет ломать комп такого дрона-уборщика дней 5. Однако лучше нет. Потом из 5 планшетов выбрал лучший, армейский, офицерский. У гражданских такие называют администратора, а только военная электроника еще живая. Гражданская давно сгнила и вышла из строя. У военных она в разы надежнее. Сказали, батарея заряд месяц держит, надеюсь, не солгали. Да зарядил, скинули нужную программу, да сам и делал, скопировал и 2 других без разрешения. Планшет незаметно в хранилище, все же место после дрона освободилось. Да сразу на выходе, время уже 1:04 дня, задержался тут, торговцы с рынка возвращались, на сегодня работа закончилась, когда тот же старший ремонтник уже выяснил, родной брат старшего торговца, на нем машины и ремонт, окликнул меня, не хочешь подработать, приведешь все машины в порядок, хорошую цену дам, неинтересно, ответил я и продолжил идти к воротам, почему, нагнал тот меня, и тут же проявил неплохую догадливость. Потому что в прошлый раз отказали, да, больше не останавливали, я покинул постоялый двор, и двинул прочь, хочу комнату поискать, арендовать, а дальше нужно набрать инструментов, те что для вскрытия челноков и ботов, там своя специфика, такого инструмента у караванщиков я не видел, из того что показали, я 10 метров успел пройти, как меня нагнали со спины, и подхватили под локти, фиксируя, сразу потащив к углу улицы, 2 парня, по виду бойцы, не деревенские точно. «Давай его сюда», — велел мордатый, одетый в подобие кожаного доспеха, кираса, с длинным ножом на ремне. Любопытно, это форма местной стражи, что за порядком следит. В подобной униформе были и те, кто охраняли выезд, по которому я зашел. Люди главы города. Тут один хозяин, он и правил, местный барон. Дружина его, значит и эти 2 тоже его люди. Я не вырывался и не кричал, когда меня принесли и закинули в повозку скрытым верхом, закрыв полог. Оба бойца забрались следом, быстро освободив меня от всего, что я на себе нес. Самое ценное, понятно, в хранилище, им до него не добраться. А так меня куда-то везли, со мной не разговаривали, сделали дело, связали руки за спиной и молчали. Дальше был дом главы, по сути, дворец, окруженный высоким забором. Тут же казарма его личной гвардии. Нормально так, занесли в зал, где на троне сидел хозяин города и всего вокруг. Рядом стояла свита и приближенные. Не шел, поджал ноги. Сами похитили, вот сами пусть и носит. Ай-яй-яй, как нехорошо, Эрих обокрасть мою любимую наложницу, когда она по рынку ходила, это каким глупцом надо быть. Меня сразу обыскали, и из вещмешка достали красивую подвеску, неплохой ювелир сделал. На все это я без возмущения и чего подобного смотрел, даже с некоторой скукой. Вполне ожидаемо, хотя я решил, что у меня время есть. Работники постоялого двора сдали нового мастера, да явно подслушали, как и о чем меня обсуждали караванщики. Тот и решил прибрать к рукам перспективного раба и закабалить, что не проблема. Дальше дело техники, дождались, как я территорию постоялого двора покину, там караванщики, и пока они живут, безопасность на них, и взяли. Способ подловатый, так я особо и не возражал, ведь действия главы давали мне полное право на симметричный ответ. Прежде чем покинуть город, прихвачу немало ценного, что есть у барона. Так что я считал, что все это скорее играет мне на руку, так чего возражать. А барон продолжил: «Рубить голову за кражу не буду, отработаешь. Ответите его в мастерскую мастера Оглы. Тут я уже сам пошел, мне интересно, что там ценного есть. Все выложу, кроме уже купленного планшета, и наберу самого ликвидного оборудования и инструментов». Мастерская в подвалах оказалась. Сам мастер сидел за столом, неплохо оборудованный, для этого времени, стол ремонтника. С потолка лился яркий свет от плафонов освещения, хорошо все видно. Тот возился с разобранным пищевым синтезатором, настолько я видел, изучал схему конвертера. Когда меня завели, в этот раз была местная гвардия, двое солдат и офицер, вот тот и сообщил: «У вас новый ученик мастер», вежливо поклонившись, офицер вышел первым, солдаты за ним. «Вещи мои не вернули», я так в своей рванине и был, с интересом осматриваясь, изучая содержимое полок, да растирая кисти рук после веревок. Мастер же, что откинулся на спинку своего кресла, с удобствами работает старик, совсем высох, на вид лет 100, но с учетом, что люди тут живут куда дольше, думаю, ему лет 200, в этом районе. «Эрих Ворд, сильно побили, не сразу узнал. Как твой мастер?» «Он не мой мастер, продал меня деревенским». «Ну, это его право, сам полный договор подписывал на ученичество, а он рабский по сути. Что ты видишь передо мной? Пищевой синтезатор из дешевых, разобранный». «Да, это так, это схема, конвертер». «ХМ, верно. Поврежденная плата конвертера. У вас нейросеть?» — поинтересовался я. «Именно так, юноша. Мало нас осталось, но у меня стоит, и даже еще работает старая сеть модели Штурмовик 4. Военные сети, они могут долго работать, жаль одноразовые. Изучил вот некоторые базы знаний, теперь использую знания. Техником стал. Повезло», — согласился я. «Сеть без имплантатов, считай, работает в полсилы. А ведь ты тоже обучен, и не как у нас привыкли, передавать устно и свой опыт ученику». Я промолчал на эту попытку выведать мои секреты. При этом уже нашел, что нужно. Пластиковый кофр, если внутри все комплектно, то это набор инструментов корабельного техника. Как раз то, что мне нужно, 6 технических и 2 ремонтных тестера, планшетов стопка, но скорее всего не рабочие, для запчастей. Вот у мастера на столе явно рабочие, как тестер, так и планшет, лучшие из возможных. Мастер же, не дождавшись ответа, продолжил: «Ты сказал мастеру Кану, что инженер. Это правда? У работников постоялого двора длинные уши и не менее длинные языки. Кофр на полке, внутри полный комплект инструментов корабельного техника». Теперь уже мастер проигнорировал мой вопрос. На контакт я особо не шел, потому как задерживаться не собирался, хапну что нужно и сбегу, этой же ночью. Поэтому я сам двинул вперед, под любопытным взглядом старика, снял кофр и, щелкнув замками, они не блокированы, откинул крышку. Кофр держали для хранения мелких запчастей разного вида. Нужного комплекта инструментов не было. «Где они?» — прямо спросил я. «Не похож ты на Эрика. Ты кто?» Тот как первые знания получил, нос задрал. «Впрочем, без разницы, мне уже много лет и пора на покой. Ищу себе приемника. Выбрал тебя. Да и первый кто оказался под рукой за 3 последних года. А самому облучить в лом? Не совсем понял тебя. Хочешь сказать, мне неохота это делать?» «Нет, за свою жизнь я 20 мастеров обучил. Просто не все могут со мной работать и учиться, не имею дара учителя. Совсем не имею. Хотя горжусь тем, что обучил хотя бы столько мастеров. И где они, эти твои ученики?» «Больной вопрос. Барону нужен свой мастер, личный. Вот мой выбор и выпал на тебя. Твой барон может отсосать сам у себя. Он что, действительно решил подставить меня с этой, якобы кражей, и я буду бегать на него работать? Он идиот. Не смей оскорблять моего правнука. Прикажу всыпать тебе плетей, чтобы кожа слезала, и понял, кто твой хозяин. И что, бывало и хуже. Выберусь и убью всех, включая твоего правнука. Я всегда мщу». Почему тот был так спокоен, я видел, приметил часть игольника, рука у мастера, видимо, на рукоятке лежала. Уверен, что справится со мной. Зря он так, тело пусть побито, но я не зря 8 дней по дебрям шел, занимался им как мог, реакцию поднял, рванул я к старику со всей возможной скоростью, и он этого ждал, понял, что диалога не будет. Да и я понял, что после нашего разговора меня будут ломать, а проходить через пытки не желал. Лучше сейчас сбежать, прихватив все, что можно из ценного. Да, нейросеть помогал ему, он был очень быстр, но без имплантатов, скорость не та. Отвел руку в сторону, горсть игл оставила след на стене, и мой удар в горло. Готов, мгновенная смерть. Действительно, его время пришло. То, что охрана за дверью ожидает и вмешается, я понимал прекрасно, поэтому еще когда-то начало открываться, видимо через нейросеть сигнал подал, или кнопка где, схватил руку старика, идентификатор игольника на него настроен, еще не понял, что хозяин мертв, и пальцем старика, нажимая на спуск, короткими очередями в три иглы, поразил всю тройку, да те самые, что меня привели, офицер и два гвардейца, видать отсюда в пыточную увести приказ был, ждали, иглы разрывные, в головы, без шансов, а я заторопился, чую времени у меня, мизер, что брать я уже определил, пока со стариком разговаривал, ясно же было, что времени у меня нет, вот и спешил, первым делом прыгнул к куче барахла в углу, не знаю зачем там сложили, много деталей было, сломанных механизмов, сама мастерская имела размер 10 на 10 метров, солидное помещение, так в этой куче я приметил край рейдерского рюкзака, не нашего времени, а изделие Содружества, к счастью он и был, электроника не работает, механизмы увеличения мертвы, но рюкзак, с лямками и всем необходимым, был в порядке, не засален, скорее всего недавно где-то нашли, не использовали, постирали, и продали вот людям барона, пустой, хотя я вытряхнул пыль, дальше убрал внутриугольник старика, вообще ремень с кобурой и под сумками снял, было и два чехла с запасными магазинами, дальше убирал все, что было под рукой у мастера, именно тут лучшее и работающее было, а комплект корабельного техника, тот самый, из кофра, нашел в ящике стола, его убрал в хранилище. Вообще хранилище освободил, и самое ценное туда, то, что из хранилища достал, в рюкзак. Дальше выбежал в коридор, ранец за спиной, тяжел, много набрал, но своя ноша не тянет. А снаружи меня уже ждали. То, что произошло в мастерской, могли видеть, я вполне догадывался. Датчики слежения даже особо и не скрыты были. Да и вообще дворец хорошо электрифицирован был. Думаю, источник питания в подвале. Поэтому выглянув и убедившись, что лучше не выходить, побежал на поиски реактора. Двери закрывал за собой, сваривая двери косяк плазменной горелкой. Те металлическими были. Это даст мне время. Нашел по кабелям на потолке. Даже опознал его как корабельный. У планетарных другие модули подключены. Интересно, откуда они стержни берут? Я тут же и три стержня нашел. Запас. Прибрал в боковой кармашек ранца, а реактор стал разгонять, чтобы он рванул. Тут планшет на столе лежал, явно для управления реактором, правда, запарлен, но я вскрыл пароль кодом админа. 6 попыток было, разные способы использовал, на 7-й получилось, но сделать ничего не успел. Сознание погасло, перед этим по телу пробежали мурашки, как бывает от действия станнера. Знаю, уже бывал, ожидаемо, раз игольники рабочие есть. Значит, и станнер могли найти.